скрытность помоги, чтоб себя не обмануть, но запудрить все мозги я сумею сделать больно, я сумею сделать радость, но не стоит забывать, что вам в душу лезет гадость. Это я. Дороги рваных вен, я опять спешу к тебе, как побыть с тобою рядом, но остаться вдалеке. Опали меня случайно, обожги мне все нутро, поиграй со мной словами, поиграй со мной еще. Я сумею сделать больно, я сумею сделать радость, но не стоит забывать, что вам в душу лезет гадость. Это я. Это музыка моя, это я.